Глава 6. «Мама, я уезжаю! За мной Никита приехал!» Из комнаты выпорхнула Настя в форме сборной России и с рюкзаком на плече. Спортивная форма осталась с тех пор, как Настя выступала за молодежную сборную по кёрлингу. Костюм подчеркивал стремительный нрав и спортивную фигуру девушки. На рюкзаке болталась фигурка кёрлингистки, связанная бабушкой. Настя считала ее талисманом, приносящим удачу, и дала имя Скип, что означало «капитан команды в кёрлинге». Дочь-студентка от распавшегося брака с одноклассником Сергеем Петелиным прильнула к окну и радостно помахала рукой. Елена Петелина тоже посмотрела во двор. Улыбающийся Никита Березин ждал Настю около черного седана БМВ. «Вы поосторожней», — напутствовала Елена. «Мама, там твой начальник. Что может случиться на съемках?» Опытную женщину волновали не съемки в доме отдыха, а дорога туда. Юный водитель на мощном автомобиле захочет покрасоваться перед девушкой. Скорость, обгоны, перестроение под шуточки и смех. Но нагнетать она не стала. Чмокнула дочь в щеку и закрыла за ней дверь. Вернулась к окну, чтобы помахать друг другу на прощание, но молодые люди интересовались только собой. Елена вздохнула. Дочь выросла. Она больше не контролирует каждый шаг Насти. У девушки молодой человек, с кем дочь проводит больше времени, чем дома. И тут же успокоила себя. Настя — умная, самостоятельная девушка и не наделает глупостей. Да и Юрий Григорьевич за ней присмотрит. Бывший начальник снова при деле и в отличном настроении. Петелина представила себя на месте полковника Харченко, ставшего консультантом. Наверное, приятно вернуться в прошлое и прокомментировать громкое преступление, которое ты когда-то раскрыл. И главный бонус — тебя покажут молодым. Проходя мимо зеркала, Елена непроизвольно втянула живот и расправила плечи. Так-то лучше. Ей до пенсии далеко. Сейчас у нее другие заботы. Больной малыш. Она зашла в детскую комнату. За ночь сыну стало лучше. Температура спала. Саша сидел в кровати и возился с игрушками. За внуком присматривала Ольга Ивановна. — Бабушка, где мой гонщик? — неожиданно встревожился мальчик. — Этот? Бабушка подняла с пола белую плюшевую собачку в красной тужурке. — Бабушка, это Маршал! Ребенок схватил игрушку и добавил к другим собачкам, готовый расплакаться. — Это Крепыш, Скай, Рокки, Зума! — перечислял он. — А гонщика нет! Саша обожал мультфильм «Щенячий патруль» и ложился спать в компании плюшевых героев мультфильма «Щенков-спасателей». Особенно он выделял гонщика. Елена приподняла одеяло и нашла собачку в синем костюме со значком полицейского. «Гонщик был на задании», — объяснила она повеселевшему сыну. Бабушка не удержалась от колкости. «Как папа полицейский, вечно где-то пропадает». Саша прижал игрушку к лицу и что-то шептал гонщику, не слушая взрослых. Ольга Ивановна напомнила о визите врача. «Лена, где педиатр? Врач должен осмотреть ребенка и прописать лечение. Об этом только я должна беспокоиться?» «Сейчас выясню». «И построже с ними», — напутствовала мать. Елена вышла из детской и позвонила в поликлинику. «Извините, я со вчерашнего дня жду педиатра. Саша Валеев, 3 года». «Участок Мурзиной?» «Да». «Врач Мурзина вчера не всех успела посетить». «Понимаю. Она придет к нам сегодня». Медицинский регистратор нехотя призналась. Сегодня Мурзина не вышла на работу и на звонки не отвечает. Мозг мамы переключился в рабочий режим следователя. Вы проверяли ее квартиру? Посылали сотрудника, дверь никто не открыл. Мурзина живет одна? Да. И вы просто так ушли? Может, ей плохо? А, это вы, не женщина, а следователь, вспомнила вчерашний разговор регистратор. Не всем быть врачами. Вот и проверьте. Мурзина живет в вашем районе. Запишите адрес. Елена автоматически записала адрес педиатра и задумалась. Можно ли считать телефонный разговор заявлением о пропаже человека? Если бы речь шла о пропавшем ребенке, то полиции надлежало действовать незамедлительно. Здесь иной случай. Взрослая женщина вправе исчезнуть на некоторое время и отключить телефон. Все так. С другой стороны, очень странно для опытного врача уехать и не предупредить никого на работе. Взвесив все аргументы, Петелина решила действовать малыми силами и подключить к розыску участкового. Старший следователь позвонила в местный РОВД, объяснила ситуацию и попросила проверить квартиру Лидии Витальевны Мурзиной. Через час в квартиру Петелиной позвонили. «Педиатр!» — высунулась из детской Ольга Ивановна. «Наконец-то!» Дверь открыла Елена и увидела перед собой худощавого офицера полиции с папкой в руке. Несмотря на возраст, лет 35, полицейский выглядел застенчиво и говорил нерешительно. «Я участковый, старший лейтенант Андрей Шевчук, а вы старший следователь СК Петелина». «Майор юстиции Петелина», — подтвердила Елена. Участковый приободрился. «Я по вашему заявлению...» «Заявлений я не писала. Я просила найти Лидию Витальевну Мурзину», — поправила следователь. «Ваша просьба для моего начальника как приказ. Сама Петелина все-таки». Участковый во все глаза рассматривал известного следователя. Елена застегнула молнию спортивного костюма под горло. Не слишком ли по-домашнему она выглядит? «Итак, Андрей Шевчук, зачем вы пришли ко мне, если должны искать гражданку Мурзину?» «Я первым делом в ее квартиру. Дверь не открыли. Опросил соседей. Мурзину никто не видел. Но, понимаете...» Участковый замялся. «Что я должна понять?» «Мне показалось, что в ее квартире кто-то есть. Я слышал звук, будто кто-то прячется». «Кто-то прячется там, а вы здесь. Где логика?» «Так это, если есть обоснованное подозрение, можно вскрыть квартиру Мурзиной, но...» Шевчук вытянулся как перед начальством. «Товарищ майор, прошу вас принять участие в процедуре осмотра подозрительной квартиры». «Андрей, я не на службе. Я все продумал. Оформим вас понятой». «Меня? Понятой?» «Вместе со слесарем. Я его уже вызвал». «Похвально, что помните о формальностях». Петелина продолжала со скепсисом смотреть на участкового. Тот оправдывался. «Я бы мог попросить соседей, но когда в протоколе будет указана ваша должность, старший следователь СК, совсем другое дело». «Не если, а когда», — оценила настрой участкового следователь. «Вы настолько уверены, что я соглашусь?» «Ну, я подумал, если бы вы... С меня же начальник потом спросит». Старший лейтенант сник и попятился к лифту. «Извините». Петелина понимала, что участковый отработал адрес, отметил время, когда ему не открыли квартиру, и мог больше ничего не делать. В лучшем случае зайти еще раз на следующий день. Но он проявил инициативу, чтобы выяснить судьбу исчезнувшего педиатра. Разве это плохо? Неравнодушных сотрудников надо поддерживать. Первой мыслью было подключить к проверке квартиры своего гражданского мужа Марата Валеева. Решительному оперативнику проще найти общий язык с участковым. Но Марат сейчас на службе, незачем его отвлекать по пустякам. А если подозрение участкового обосновано? В конце концов, она сама инициировала розыск врача. Адрес Мурзиной рядом. Перед участковым раздвинулись створки лифта. — Постойте, Шевчук! — окликнула Петелина. И, обернувшись в квартиру, попросила. — Мама, побудешь с Сашей? Я ненадолго. Ольга Ивановна бросила взгляд на полицейского в форме и скептически процедила. — Слышали, знаем. Привет бандитам. А родной сын... Да, чего уж. — Мама! — упрекнула Елена и вновь повернулась к участковому. — Шевчук, заходите. Подождите минуту. Следователь пошла переодеваться, а полицейский, оставшись один, не сдерживал счастливой улыбки.